Глава четвертая. Бегом, бегом. Местные человека-коровы были людьми не меньше, чем волосатые люди леса или моя склизкая с чешуей, перепонками и жабрами. Основатели расы заложили неплохой старт, но при рунных возможностях смогли сохранить и технологическую ветвь развития, не опустившись до своих полуразумных сородичей. Кстати, дикие тавры тут тоже водились в изобилии. Огромные, клыкастые, рогастые и совершенно тупые животные здесь были настоящим бедствием для остальных народов. Но высокотехнологичные тавры их убивали только в том случае, если шла прямая агрессия их поселениям, предпочитая отгонять рунами и слезоточивым газом. Полуразумные родственники быстро научились не подходить к городам разумных человека-коров и практически не беспокоили. Зато отрывались на других народах круга. Быт налаживался. Каждый вечер, когда газ свет древа, я ходил ловить несколько рыб. Мои глаза отлично видели в темноте, а рыбы плыли медленнее, поэтому становились легкой добычей. Тархан замечательно ел рыбу, мясо и вообще все, что дали, не перебирая. За мной увязывалась пара тенехватов. Эти были посмелее, постоянно лезли под руку и всегда получали самый лучший кусочек. Они носились по берегу, создавая невероятную суету, наблюдая за моей рыбалкой и вожделея своей доли. Я много времени на берегу не проводил, опасаясь того, что если долго задержаться на одном месте, то на меня могут обратить внимание те, кто посильнее. Добыв 2-3 рыбы, выдавал долю сопровождавшим, раз уж вместе ходим на рыбалку, совал тушки в криптор и возвращался на корвет. С Тарханом все было относительно неплохо и плохо. Как обычно это бывает у меня, все идет комплектом. Позвоночник был цел, а самая большая опасность была именно в этом. Боли при повреждении позвоночного столба очень тяжело блокировать. Особенно плохо, если они вызваны разрывами нервных окончаний. Тут нужно либо полностью отключать сознание, либо давать бешеные дозы обезболивающих. На этом хорошее заканчивалось. У товарища были повреждены бедренные и тазовые кости. Там были даже не кости, а суповой набор. Хоть сейчас гуляш из говядины вари. И как это все лечить? Ничего хорошего, но это уже гораздо легче блокируется препаратами, а самое главное, что верхняя половина тела не нуждалась практически ни в каком лечении. Руки и голова были в относительном порядке. Ни о какой транспортировке в ближайшее время говорить не приходилось. А еще очень хорошо, что анатомия людей и разумных тавров очень близка. Пришла идея. Я же теперь вроде как доктор. Выволок лечебные машинки из своего комплекта. А симбионт отлично оживил паучков. Автомеды не задавались никакими вопросами, а просто определили необходимую геометрию кости, спросили у меня подтверждение, не померещились ли им такие огромные костищи. За это время, пока паучки диагностировали повреждения, мы содрали часть скафандра Стархана при помощи мультиключа, мудрых советов человека-быка и возгласов про Раджеб Мадарасп. Удалось освободить неплохое операционное поле. Автомеды были рассчитаны на работу в походных условиях, и было не обязательно снимать всю броню и создавать стерильные условия. Достаточно было дать доступ к ране, но все остальное пауки делали сами. Как только организовали доступ к телу, машинки принялись прокалывать, шить, сверлить и бурить. Как оказалось, у меня была целая куча дополнительных деталей для моих врачебных механизмов. Я вначале думал, что это просто комплект для выживания. В экстрамерности лежали целые коробки небольших саморезов, гвоздиков, винтов и штифтов. Но оказалось, что это тоже для моих паучков. Космо решили собрать в кучу все необходимые расходники и не распылять возможности криптора-медика. Кости Тархана обзавелись целой горстью титановых вставок, зато теперь ничего не болталось и стало на свое место. Комплект был достаточно продвинутый, и мне только оставалось говорить. Да-да-да, и делать. А паучки уже сами ковырялись, вкручивали, сверлили и стягивали. Почти все время Тархан проводил в отключке, находясь под действием обезболивающих препаратов и снотворного. Операцию, по совету искусственного интеллекта автомедов, пришлось разделить на два этапа. Я и близко не думал о том, что после того, как поработают автодоки, болезный поскачет бодрым козликом. Но завинтили быка основательно. Оставалось только ждать, пока схватятся кости и начнут восстанавливаться ткани. Все время мучил вопрос. А какова вероятность получить вот такой медицинский криптор? И какова вероятность, что он попадет к тебе именно тогда, когда у тебя будет поломанный тавр? А самое главное, насколько сильно цифры будут отличаться в обычной математической теории и теории Тархана на звездной крови? Когда в очередной раз кормил больного после операционного сна, спросил не дававший мне покоя вопрос. «Скажи, а что такое Раджаб Мадарасп?» Тархан задумался и медленно ответил. «Это такое существо, совсем не похоже на тавра. Оно неплохое, но там, где оно появляется...» И опять задумался, подбирая объяснение. «Всем окружающим становится непредсказуемо». «Да, наверное, так самое правильное. Именно непредсказуемо. Наше общество живет порядком. А где появляется Раджаб Мадарасп, там заканчивается логика, порядок, перемешиваются все планы и становится непредсказуемо». «Отличное слово. Прям как у нас сейчас». В ответ Тархан только согласно кивнул. Несколько дней вроде было все нормально, но, как обычно, хорошо, но мало. Еще не успело дерево как следует погаснуть, мои тенехваты нервно зачирикали, отказались от еды и явно куда-то меня звали. А потом зверьки сбежали. Я выполз из брони и увидел, как сотни теневых зверей выползали изо всех щелей и шли в сторону огромной горы, возвышавшейся на той стороне здоровенного острова. Свет древа только погас. Обычно звери выходят позже, но в этот раз они решили пойти, как только свет их древа перестал жечь им шкуры настолько, чтобы можно было выжить. Заполз внутрь и сообщил быку, что вижу. «Понаблюдай еще минут 10», — предложил он, и я вернулся к люку. Но ничего не менялось. Тархан прям зарядил мне идею смотреть на все через призму его теории невероятности. С одной стороны, все было как нельзя не вовремя, а с другой стороны, нам, если это все и должно было произойти, дали нормально отлежаться, привести себя в чувство и потерпели десяток древодней. Судя по всему, нужно будет срочно уходить. Но ругать судьбу тоже не стоило. У нас был отличный дом, очаг, даже кое-как наладили частичную систему обороны. Тавр шел на выздоровление, и даже дали немного времени, чтобы собранные по частям кости начали между собой схватываться. А потом вот это все. Все теневые животные, включая моих тенехватов, уходили в другую часть острова. Почему теневые твари двинулись уже с последними отблесками света древа, как только смогли выползти? Им было совсем некомфортно, но они упрямо шли через боль. Это было неестественно и абсолютно непонятно. Я несколько раз выглядывал наружу и видел одно и то же. Мелкие и большие теневые животные брели в другую часть острова. Остальные животные, которые были без приставки теневые, удивленно смотрели на передвижение своих ночных собратьев и не чувствовали никакой опасности. Невдалеке видел большую стаю травоядных, которые мирно паслись и никуда не собирались. Обычные и темные звери всегда были намешаны на краю света и к древу, и в этом ничего такого особенного не было. Только конкретно сейчас теневые уходили, а простые никуда не спешили и спокойно занимались своими делами. Капитаны малых тральщиков, которым прилип кусок темной души, доверяют тем, у кого есть немного генетического кода от азур-чудовищ, гораздо больше. Надо было срочно выдвигаться. Пусть лучше паника будет напрасной, и все просто собрались на ту сторону острова на концерт исключительно для теневых хищников. Придем, и я увижу сидящих в рядок медвегрызов и найтволков, аплодирующих артистам. И буду себя ругать за излишнюю осторожность, чем потом окажусь неправ. Симбионт просчитал вероятность концерта как 0,02%. Оценить математический этюд не было возможности, поэтому приступил к насущному. «Ну что?» — первым делом спросил меня Тархан, когда я вернулся внутрь корабля. «То же самое. «Ну ты бычара и здоровый, и как тебя волочить?» Тархан улыбнулся. «Бросай, Архираил». «Да нет, хотелось бы утащить». «А мне как хотелось. Но я только буду обузой. Это очень далеко. Ты должен выжить и рассказать, что здесь произошло. Ты не сможешь». И действительно, по сравнению с одичавшими родственниками, местные тавры были мелкие, почти как люди. Но по габаритам были равны или превосходили людей моря. Человека-быки были массивнее. Если жирняки с обрюзглыми рожами с нажористых орбиталов любили оправдывать свой экстремальный вес тем, что у них кость широкая, то у человека-быков кости действительно были широкие. Веса добавляли массивные копыта, а толщина конечностей была именно габаритней человеческой как за счет кости, так и мышц. В Тархане было около 2 метров роста и килограмм под 160 живого веса. Но снять полностью летную броню было нереально, не разодрав раны после операции. А это уже все 200, а еще надо было как-то аккуратно, не тревожа только собранные кости. «Проще съесть, чем таскать», — подтвердил я итог прикидок по весу. Вытащить его из бокового люка было вполне реальным. Я пользовался верхним, а боковой не открывал из соображений безопасности. На разбитых кораблях открыть можно, а вот обратно закрыть удается далеко не всегда. Но когда мы покидали корабль в экстренной ситуации, это было вполне приемлемо. В этот люк можно было протащить лежанку человека-быка, не тревожа его только-только начинающие заживать суставы. «У тебя сколько звездной крови?» — осведомился я. «Ну, наверное, запас звездной крови — это была интимная информация». Во многих народах такие вопросы считались дурным тоном, и узнать о том, когда его жена будет дома одна, считалось меньшей бестактностью, чем вот так в лоб спросить о запасе. «Тебе зачем?» — спросил Тавр. «Да, наверное, вопрос надо ставить по-другому. Мне нужно 150 капель», — решил я уже уточнить. Тархан кивнул и, немного подумав, ответил. «У меня почти 4500». «Ого!» «Я младший служитель, и моя звездная кровь — это не мое достояние, а достояние всего народа, просто она у меня хранится». Я перекинул ему руну поломанного тарантула. Тархан читал описание руны, подаренной гадюкой. Он был технически грамотный и понял суть описания сразу. «А точно нужно именно сейчас, вот на это, тратить 150 капель звездной крови?» Его сомнения понятны. Он тоже был ребенком технической цивилизации, поэтому сразу все понял, но не учитывал мои недокументированные возможности. Без управляющего модуля металлический паучара будет красивой, но бесполезной штуковиной. Я утвердительно кивнул. «Только чуть попозже на улице, когда мы тебя вытащим». А дальше я почти час откручивал, отламывал и разбирал куски кресла, стараясь не дергать раненого. А затем, используя физическую силу рук Тархана и несколько железок, мы сняли верхнюю часть сиденья. Пришлось помучиться, чтобы доволочить до бокового выхода. Размеры малых кораблей не подразумевают, что будут таскать крупногабаритные предметы. Но упрямство всегда побеждало технические неудобства. Открыть примятую дверь не получилось, но симбионт подсказал другой вариант. Имплант дал команду, и несколько пиропатронов отстрелили входной блок вместе с дверью. Проход получился даже больше, зато обратно всунуть дверь уже точно не удастся. Тархан выпустил тарантула около корабля, а я носился между оторванным сиденьем с раненым и металлическим пауком, создавая целую упряжь из тросов комплекта колониста и того, что смог подходящего отодрать от корвета. Симбион доложил, что энергетические блоки в порядке, мозгов, как и положено, нет. «Если что, у нас есть гаусс-орудие весьма недурной мощности, и он готов порулить вверенным механизмом». Дальше было все проще. Выволочить Тархана, придержав, чтобы не грохнуть, а металлический паук тянул волокушу в ту сторону, куда двигались все звери. Приходилось заранее выбирать дорогу, высматривая менее каменистую местность. Было видно, что Тархану не так все это просто дается. И, несмотря на обколотые обезболивающим раны, все равно существовало множество фантомных болей и общее самочувствие. Но он молчал и наблюдал по сторонам. Рядом с нами мирно шли звери такой силы, что на падении у нас бы не было никаких шансов. Мы шли налегке. Все необходимое я сунул в криптор, и единственный багаж был в виде ремонтной медузы. Пришлось прилепить ее к тархану. Она не совалась в экстрамерность, зато спокойно сидела и подлечивала шрамы после работы автомедов. Все звери двигались на край острова. Мелкие и крупные брели вместе. Никто никого не ждал, но и не трогал. Единственной обязанностью тех, кто помельче, заботиться о том, чтобы на тебя не наступили. В обязанности габаритных теневых зверей смотреть под ноги не входило. Кого только не было. Разнообразие теневых тварей было огромно. Просто они старались на глаза не показываться, пока тебя есть не начнут. Думаю, именно поэтому обычных зверей увидеть в разы легче. Но теперь все разнообразие предстало в полной красе. Видел несколько медвегрызов, найтволков и еще пару знакомых видов. Вездесущие тенехваты сновали туда-сюда. Встретили тройку тенехватов такого размера, что как таура можно запрягать. Все шли, и мы тоже. Не сильно-то мы из общей массы и выделялись. Разнообразие было таким, что драный космо и металлический паук, тянущий волокушу с потрепанным тавром, не выглядели как-то особенно. Меня однозначно принимали как своего, а мою стаю в виде тарантула и тавра терпели. Не уверен, что в другой бы раз не напали, но во время массового перехода порыкивали, но не трогали. Больше всего рыкали на паука, как на самого здорового, но он сохранял полное спокойствие, флегматично таща груз с раненым. Я постоянно прислушивался к своим чувствам, пытаясь поймать ощущения. Они были, но ментальной связи, как с Кусем и Плешивым, точно не будет. Теневые твари воспринимали меня далеко не как обычного космо, который годится только в еду. Но обратной связи у меня не получалось. Мы поднялись на гору. Все главные события происходят всегда так, чтобы я на них мог насмотреться и насладиться. Вышли на большую плоскую вершину. Почти посередине торчал монолит, словно кто-то гигантское многогранное копье в гору воткнул. Каменный кристалл торчал, а я улыбался во всю рожу. Вокруг него рассаживались звери, образуя большие круги, и слушали. Я теперь тоже понял, что слышу перезвон. Неслышимый, но ощутимый звук шел от камня. Просто я столько набегался за это время, и в моей голове так шумели, что легкую мелодию даже не заметил. Никто не дрался, все теневые зверюги шли именно сюда. «А какова вероятность, по твоей теории, что это будет концерт?» — сообщил я Тархану, указывая на рассевшихся кругами зверей. «Или на каменную проповедь», — как-то недобро буркнул мой товарищ, выгибая голову со своей лежанки и оглядывая происходящее. А потом с неба пришел росчерк в место, где мы бросили корабль. Поляна с трещинами и окружающая территория почти до самой воды разлилась огненной лавиной. Пламя поднималось и бурлило, покрывая территорию в несколько десятков квадратных километров. Вытекало на берег и горело на воде. То, что звало животных, перестало работать. Мелкие тварюшки прыснули в стороны, а те, которые покрупнее, чисто формально порыкивали, делая вид, что охотятся, но давали мелочевке разбежаться. Кто-то очень любит теневых зверей и знал, что туда упадет руна. Но почему только теневых? — спросил я смотрящего на огонь Тархана. Бык пожевал губами и молчал, а потом внимательно на меня посмотрел. «Любит, но не теневых, а тебя. Это не совсем руна. Только 4 корабля обладают таким оружием, но ни один из них не должен быть в этом круге. Мы создали их для защиты от червей перед тем, как высадить второе малое Игдрево. Первое мы не спасли, но у нас было 2 семени. Построили 4 корабля, чтобы выжигать идущих в темноте тварей тьмы. Но они не летают просто так. Чтобы дать команду нанести удар, должно быть единогласное решение Малого Совета. Тавры никогда не станут применять это оружие внутри круга». Половина острова просто горела. Огонь вытекал на воду и растекался огромным пятном. «А может, у кого-то еще есть подобное оружие? Пока делали 4 корабля, например, создали прототип и по-тихому умыкнули». Тархан вздохнул. «Знаешь, мой друг Архираил, Теперь я и правда думаю, а надо ли мне прямо сейчас возвращаться?» Слова Тархана заставляли задуматься. Если существует всего 4 корабля со столь приметным оружием и так тяжело получить разрешение на вылет, то какова вероятность, что это был именно этот корабль? Не уволочи меня оттуда тот, кто приглядывает за мной, то наверняка нас бы уже сожгли. Мысленно поблагодарил за помощь. Иногда пихают тебя прям не кстати, но в этот раз спасибо. Симбионт, основываясь на объяснениях Тархана и пробуя моделировать свою теорию нестабильных вероятностей, выдал, что 99,9% ни один из 4 кораблей свое расположение не менял. Точку еще одного корабля, нарядного и пышного до невозможности, увидел издалека и указал Тархану. Это был тот самый, с оборванцами. Бык сделал удивленную морду. Корабль пролетел над нами на огромной скорости, на секунду мазнув по нам широкополосным сканером. Наверняка нас заметили гораздо раньше, просто хотели точно убедиться до миллиметра, что этот ободранный космо и есть тот, кто надо. Наверняка знали, что это я, но не спрашивайте как. Корабль унесся в сторону темных земель. Симбион с вероятностью 99,5 доложил, что по обоим теориям удар наносил не этот корабль. «Видел?» — спросил я у Тархана. «Да, это Нилли. И что ты думаешь по этому поводу?» «А они-то что забыли?» — искренне удивился бык. «Совершенно очевидно, что контакты с этой цивилизацией у них есть. Но что-то было не так, и человек и быки не видели в них каких-то конкурентов или опасностей. Наверное, пришла очередь мне рассказать очередной круг правды о моем опыте общения с этими летающими аппаратами. Но вначале надо было сбежать с открытого пространства. Вдруг сюда еще кто-то прилетит. Из тех, кто реальное отношение к Огненному морю имеет. Даже если заряд подобного оружия был всего один, то на любом корабле есть масса других замечательных способов прибить команду из полуживого неходячего быка, дефектного тарантула и грязного космо. Присмотрел отличную пещеру. Скоро был рассвет, и здесь был аншлаг. Много мест для ночевки, которые использовали теневые животные, было потеряно, поэтому звери набились целой толпой. Возможно, в следующие несколько дней каждый присмотрит себе отдельную уютную норку, и соседей уже не потерпит, но это после. Своим ночным зрением я отлично видел несколько крупных хищников и множество мелочевки. Мы зашли, и на нас отреагировали снисходительно, только слегка рыкнув, обозначая, что мы тут не одни. Нам не нужно было прятаться от света, поэтому заняли самое ближайшее ко входу место, только чтобы снаружи нас не было видно. То, что сегодня никто не нападет, я просто знал. Звери порыкивали, предупреждая, кто здесь самый главный папочка, но ничего против расположившихся почти на свету, диковинных и странно пахнущих животных не имели. Пока осматривал раны после перехода и немного покормил тавра, то расспрашивал о прочих летунах этих мест. Корабли тавров действительно были хороши, а вот на технику Нилли Тархан только фыркнул, что это не боевые борта, а пародия на аэродинамику, и они летают только потому, что очень далеко от круга тавров. Человека-быки могут перебить их в любой момент, но смысла в этом никакого не было. Нилли не представляют для них угрозу, и пусть себе летают между кругами единства на своих жалких лоханках. Самым странным товарищу показался рассказ о том, как они преследовали меня, и что появлялись в местах массовой гибели людей. Бык откровенно не понимал, почему они сцепились с червями и кто такие оборванцы. Рассказ о том, как лично видел, как они сбрасывали реагент через 10 минут после того, как ядовитой руной отравили огромный лес, тоже вызвал удивление. «Очень не похоже. Они не беззащитны, но если есть хотя бы один шанс из миллиона уйти от драки, то Нилли обязательно им воспользуются. Они даже чрезмерно расплодившихся хищников не убивают, а отлавливают и отвозят в другие круги, где много корма для зверей, а истребляют только тех животных, на которых выдает задание наблюдатель. Я не видел, кто пускал руну, но они уже через 10 минут были там и сбросили реагент. Они точно были в этом секторе заранее, иначе просто бы не успели прилететь. Если это и случайность, то что тогда делала куча реагентов в грузовом отсеке? Тоже совпадение? Еще раз объяснил я свои наблюдения. Глаза говорят, но мой разум в это верить отказывается. Архираил, у меня нет ответа. Это очень непредсказуемо. Раджеп Мадарасп, кивнул я. Но разговор не завершился, а еще раз вильнул в сторону и опять принял интересный оборот. О причинах крушения Тархан вначале не хотел говорить, но я догадывался. Немножко разобравшись с менталитетом человека-быков, я сразу понял, что для него это была тяжелая тема. Ему было стыдно это признавать, даже если я не бык, а произошел от обезьян. Я добросовестно молчал, не желая дергать неприятные мысли. Но Тавр сам начал разговор. «Архираил, мне надо тебе обязательно сказать. Такие вещи должны знать все члены экипажа. Мне стыдно, но пронзающий рог упал не сам по себе». «Не переживай. Я обо всем догадался сразу, как увидел корабль и получил отчет о состоянии корабля. Для меня совсем не стало удивлением, что это была диверсия. Самое настоящее подлое предательство». Причем предательство на уровне не просто мелких пакостников, а кто-то самый большой и наделенный возможностями предатель. Или даже сам руководит предателями. Корабль, который взял Тархан, принадлежал какому-то еще большему начальнику, члену Малого Совета. У тавров было два совета. В Большой входили почти 500 самых уважаемых и заслуженных быков. И там обсуждали, говорили и предлагали. А реальные решения принимали на малом. В него входили 12, 14 или 16 самых правильных и проверенных. Почему количество было четным? Потому что любое решение принимается большинством. А если половина за, а половина против, то это не решение, и надо над ним еще подумать. А если сделать нечетное количество, то всего лишь один голос будет решающим. Разумным свойственно ошибаться, а вдруг именно этот тавр ошибся. Поэтому решение может быть принято исключительно уверенным большинством. И только когда голосов больше на два, остальные безропотно подчинятся и выполнят одобренное без сомнений. На текущий момент это и был один из 12. В Малый Совет еще допускали несколько перспективных служителей, но они только слушали, набираясь опыта, и размещались на приставных скромных стульчиках. Один из таких стульчиков обещали и Тархану, но он был безрогий, а всеми делами сейчас заправляли те, кто видел ценность в рогах и сохранении, по утверждению товарища, глупых традиций. Политика, одним словом. Никто не мог знать, куда полетит корабль одного из руководителей всей цивилизации разумных тавров. Только Тархан знал заранее предполагаемые координаты, но ему их дали буквально за несколько часов. А о том, что он полетит не на своем положенном корабле, а получит корвет высшего служителя, сам Тархан узнал за 3 минуты до взлета. Никто не знал, где появится гигантский корабль. И даже координаты появились буквально за несколько часов до вылета и были огромным секретом. Но в точке, куда он направился, корабль ждали. Связь в этом месте не работала. Кстати, я обратил внимание, что в этом месте, где валялся корвет, связи с наблюдателем не было. И во многих местах, над которыми мы пролетали в этом районе, тоже неоднократно прерывалось. Любой корабль, и тем более борт члена Малого Совета, оснащали дополнительными системами связи и слежения. Это не потому, что все хотят знать, куда он полетел. Нет, это очень закрытая и секретная информация. Просто все должны знать, что если происходит плохое, то нужно понимать, сколькими голосами принимать решение, от которого зависит существование всего народа тавров. В единстве полно опасностей, и все это очень серьезно. Связь пропала мгновенно, многие системы не сработали, корабль ждали, а черви напали очень бодро. На этом моменте рассказа мне пришло осознание. Я им тут все Раджеп Мадараспнул с ног на голову. Вспомнил разговор с гадюкой. Она мне рассказывала про параметры ментальности. Говорила, что те, у кого 20, это монстры. А если вдруг был бы тот, у кого оказалось 50 параметров, то его проще с 5 километров из вдовы по-тихому пристрелить, чем держать около себя непредсказуемое чудовище. Большей конкретикой со старшим сотрудником научного отдела по поводу ментального развития не занимался, решив оставить эту тему и не давать повода для беспокойства. «Я не такой и даже не собирался, но лучше пусть все спят спокойно, чем косо на меня поглядывают и надевают фольгу на голову, узнав о моем дереве развития». Есть такое дурацкое суеверие, что фольга на голове защищает от ментальных ударов тварей грани. Легенда, которую берегут люди, ведь каждому хочется иметь надежду. Фольга, конечно, не спасает, а защиту дают только симбионты, кагиторы и специализированные воксы. Я часто бывал на орбиталах после ударов тварей грани и видел немало трупов гражданских с фольгой на голове. И тут я опять понял. Фольга на голову. Ни я, ни Тархан им не нужен. Наверняка на место крушения корабля любимого теленка прилетит высший служитель. Да, он будет в сопровождении нескольких боевых кораблей и с отличной охраной. В случае нападения сотен червей они их легко раскидают. А сможет ли выдержать разум старика ментальный импульс червяка, который притаился в трюме? Поэтому червяк меня постоянно пытался уронить. Ему нужно было место крушения, куда прилетит высший служитель, и плевать, где оно будет. Ему просто попался такой, как я, у которого мозги бетонные и дерево ментальности курчавое и ветвистое до невозможности. А от того, что оно знаками вопроса, я прочитать не могу, то это не значит, что мои возможности не работают. Я прекрасно чувствовал, как червяк свалил первым мозговым ударом половину диспетчерской и народ на посадочных площадках. Площадь удара была огромная. Оставалось рассказать Тархану свои соображения. Он был умным быком, ученым и наверняка отчасти политиком, который умеет просчитывать множество вариантов. Он такой вариант не продумал, не понимая, с какой тварью мы столкнулись без моих дополнительных пояснений. Скорее всего, да, именно так все обстоит. И тем угрюмее была ситуация. Конкретно я, вот такой с гвоздем в голове и непонятно какими возможностями, выдержал удар. А те, кто сюда пришел бы с высшим служителем, наверняка нет. У Тархана тоже была развита ментальность. Младший служитель не может не обладать подобными атрибутами. Они развиваются очень тяжело, невероятно долго, и нужно делать что-то нереальное, чтобы поднять каждую единицу. Он мог с пристрастием спросить, говорят ли ему правду. Защититься от внушений и не бояться много чего. Этот атрибут был на слабом серебре, имел несколько субатрибутов и десяток навыков. Наверное, это было похоже на мои разветвления. Но я свои прочитать и сравнить все равно не мог, поэтому не стал развивать тему. Если предположить, что он, младший служитель, член Большого Совета, и ему пророчили место в Малом, то это много. Пусть у высшего будет вдвое больше, все 20 и даже 30, но это на порядок меньше моего. Оставалось задуматься. Я про свои не сказал, конечно, просто пояснив, что гвоздь в голове — это и есть главная защита. Кстати, симбионт, который сам по себе защита, считается отдельно или его возможности уже учтены в ветвистом вопросительном дереве? Может, и не учтены. В то время, когда я не слышал ни о какой ментальности и был еще деревянным-предеревянным восходящим, я не раз попадал под ментальные удары, которые отлично отражал без всяких параметров. Жаль, что спросить не получится. Нужно было поспать. Я уселся на пол пещеры и привалился спиной к каменной стене. Прикрыв глаза, спросил. «Знаешь, Тархан, скорее всего, кому-то нужно место в Малом Совете». «Я тоже так думаю». «Может, и хорошо, что у нас нет никакой связи. И если Нилли не разболтают, то теперь все думают, что от нас даже пепла не осталось». Я мысленно согласился и начал проваливаться в сон. Надо было пользоваться уютной норкой для отдыха. Свои не тронут, а чужие обгадятся сюда подходить.